вечна Его любовь, Его любовь, Его любовь, Его любовь, Его любовь, Его любовь, Его любовь. О, как нежна Его любовь, Его любовь. Он видел как, Он видел как, я грех творил, я грех творил, но все ж меня, но все ж меня, Он возлюбил, Он возлюбил, и спас меня, и спас меня, проливши кровь, проливши кровь, как велика, как велика Его любовь, Его любовь, Его любовь, Его любовь, Его любовь, Его любовь, как велика Его любовь, Его любовь, Его любовь, Его любовь, Его любовь, Его любовь, Его любовь, как велика Его любовь, Его любовь. Пусть на меня, пусть на меня весь ад идет, весь ад идет, и осаждает, и осаждает сердце вновь, сердце вновь. Меня он к небу доведет, доведет. О, как сильна, о, как сильна Его любовь, Его любовь, Его любовь, Его любовь, Его любовь, Его любовь. О, как сильна Его любовь, Его любовь, Его любовь, Его любовь, Его любовь, Его любовь. О, как сильна